Обратитесь к Марии Верди, и вам все станет ясно. Но не надо сидеть с ней подолгу, а то вы умрете от скуки. Глава 12. Когда Ришар Валанс дошел до двери отеля, он все еще улыбался. В Рим он прибыл утром, но до сих пор не успел разобрать вещи. Из своего номера он позвонил коллеге в канцелярию министра. Растянувшись на кровати, он с тоской ждал, когда из трубки послышится ровный голос Поля. Тот наверняка был в отличном настроении, ведь нагоняет начальника ему уже не грозил. «Это Валанс. Как там министр? Успокоился?» «Все нормально», — ответил Поль. «А что у вас?» «Спросите министра от моего имени, как он провел вчерашний вечер». «Вы что, рехнулись, Валанс? Это так-то вы все улаживаете?» «Он же брат убитого, разве нет?» «Вдобавок, как я понимаю, Анри оставил брату немаленькое наследство. Эдуару Валюберу не приходилось в последнее время запускать руку в карман государства? Нет ли у него сейчас срочной нужды в деньгах? Не подделывал ли он финансовые документы? Где он был вчера вечером?» «Валанс!» — завопил Поль. «Вас же послали развалить дело!» «Знаю, знаю. И тем не менее я сам буду решать, что мне делать». «Перестаньте, Валанс! Кто-нибудь может подслушать этот идиотский разговор?» Ришар Валанс рассмеялся. «Вы издеваетесь надо мной и получаете от этого удовольствие, да, Валанс?» «Да, Поль». «А его супруга, пресловутая воплощение вечной женственности, она уже в Риме? Вы с ней виделись? Что она чувствует после того, как избавилась от мужа? Вы хоть знаете, что она чуть не каждый месяц устраивала себе прогулку в Италию?» «Выбросьте из головы эту женщину, Поль», — сказал Валанс. «И повторяю, допросите министра», — добавил он перед тем, как повесить трубку. Потом улегся поудобнее и закрыл глаза. Он еще успеет нанести визит этому издателю Пьетро Бальди. У него создалось впечатление, что это ложный след, но пойти туда нужно. От всего этого у него уже стало понемногу накапливаться раздражение. Он решил, что позволит себе полчаса вздремнуть. Глава 13. Тибери поднялся по лестнице быстрее, чем делал это обычно. Клавдий и Нерон ждали его. Время было позднее, они еще не ели, но, судя по их виду, порядком напились. Тибери захлопнул дверь, схватил две бутылки и разбил их о подоконник открытого окна. «Сейчас не время пить, придурки!» — сказал он. «Мог бы разбить аккуратнее», — заметил Нерон. «Ну да ладно, новости есть». Тибери уселся на корточки возле Клавдия и положил руку ему на плечо. «А он?» — спросил Тибери. «Как он?» «Пьян в стельку», — ответил Нерон. «Ну-ка, покажи физиономию», — скомандовал Тибери. Клавдий повернулся к нему лицом. Тибери всмотрелся в него и сделал недовольную гримасу. «Весь день проплакал, да?» «Ему жалко папочку», — без выражения произнес Нерон. «А ты, — закричал Тибери, — ты не нашел ничего лучше, чем опрокидывать ему в глотку вино, чтобы ему стало еще грустнее. Это все, что ты смог придумать?» Нерон бессильно развел руками. «Знаешь, он это проделал сам, без моей помощи». «Но ты сегодня сделал хоть что-нибудь полезное? Сделал то, о чем мы договаривались?» «Безусловно, Тиберий. Я принял унизительное обличье праздного легионера, который забредает то в одну таверну, то в другую. Шел по пятам за моими жертвами то по одной улице, то по другой. И при моей дородности все же ухитрился остаться незамеченным». «И что ты выяснил?» «Я выяснил, что по приказу Руджери двое полицейских двинулись в направлении Ватикана. И больше ничего не произошло. А ты проследил за специальным посланником?» «Да. Пока нам не о чем особенно волноваться. Но учти, этот тип на вид смышленый. Очень смышленый».